В начале 88 года старый служака, начальник отдела милиции города Энска Нечаев, подал в отставку. И вместо него, нетрудно догадаться, стал его первый заместитель Демченко. После смерти двух основных участников убийства, которые являлись самым слабым звеном в этой преступной цепи, Демченко успокоился. Обрел равновесие души, движения его стали вальяжно-барскими, он уже позволял себе продолжительные нравоучительные речи во время частых совещаний с личным составом отдела милиции, устраиваемых по поводу и без него. Очевидно, почувствовал себя достаточно уверенно, что дело о пропаже девушек окончательно кануло в безвестность. Ранней весной того же года Демченко перевелся начальником исправительно-трудовой колонии, расположенной в Энске, где когда-то кончил свою жизнь один из его подельников – Руслан Исхахов. Следователь прокуратуры Калюжный перевелся в областную прокуратуру, но частенько наведывался в Энск и тихо интересовался розыском пропавших девушек. Хотя следователь и не участвовал в убийстве, он прекрасно понимал, что в случае установления всех обстоятельств дела его дальнейшая карьера рухнула бы в одночасье. Смирный продолжал работать охранником и подумывал о том, как восстановиться в органах внутренних дел. Начальником милиции стал Станислав Сергеевич Сафонов, приезжий милиционер из Ленинграда. Он уже вызывал к себе бывшего оперативника, переговорил с ним и предложил вернуться в милицию, поскольку уголовный розыск остро нуждался в опытных сотрудниках. Овсянников же обратно вернулся в убойную группу и возглавил ее. Убедившись в том, что новый руководитель милиции не связан с Демченко и его подельниками, искренне желает навести порядок во вверенном подразделении, Смирный, немного подумав, решил поговорить с ним о пропавших девушках и однажды вечером появился на пороге его кабинета. Послушав рассказ оперативника, Сафонов впечатленно произнес: «Какие, оказывается, у вас тут дела творятся? Даже у нас в Ленинграде я не встречал нечто подобное. Из вашего рассказа видно, что основные убийцы покоятся в земле. Трупов пропавших девушек нет. Прошло более 2 лет, все улики, если даже они и были, давно уже утрачены. Сложно будет доказать причастность к убийству остальных, если не сказать невозможно. Давайте быстрее проходите всю процедуру восстановления в милицию и выходите на работу. Я лично вам поручу вести это дело». В понедельник 30 мая Смирный в первый раз после вынужденного перерыва пришел на работу в родной отдел милиции. Сафонов пригласил его в кабинет, крепко пожал руку, поздравив с преступлением к службе, и приказал: «Принимай уголовный розыск». «А как же Ивлеев?» – выразил удивление оперативник, хотя и знал, что тот 3 дня назад написал рапорт об увольнении на пенсию. «Ивлеев не смог справиться с пагубной привычкой», – сердито ответил начальник. «Вот сколько я здесь работаю, ни разу не видел его абсолютно трезвым, постоянно с запашком. Сколько это можно терпеть? Я предложил ему уйти на пенсию по-хорошему». Он написал рапорт. «А может быть, я вернусь в свою группу, а начальником уголовного розыска назначить Овсянникова? Он молодой, перспективный». «А Овсянников на своем месте, у него все впереди», — нахмурился Сафонов. «Идти начальником уголовного розыска — это не просьба, а приказ. Так что приступайте». Когда Смирный зашел в свой новый кабинет, следом заглянул Овсянников. Он радостно обнял своего друга, прихлопывая его ладонью по спине. «Василич, наконец-то мы дождались этого часа. Поздравляю тебя с новой должностью». «Спасибо, Слава», — поблагодарил его Смирный. «Но я предложил тебя на эту должность, а Сафонов назначил меня в приказном порядке». «И правильно сделал», — засмеялся оперативник. «Ты давно заслужил это место. Подбирается хорошая команда. Начальник криминалки вроде бы тоже нормальный мужик. Эх, начнем сейчас работать». Должность начальника криминальной милиции, которую в свое время поочередно занимали одиозные Исхахов и Демченко, теперь досталась Александру Коромыслову, мужчине 50 лет, всю жизнь проработавшему на различных должностях, начиная с участкового милиционера. Он обладал спокойным, уравновешенным характером, сильно не вмешивался в разработки оперативников, в меру сил поддерживал их в хозяйственных и иных вопросах. Еще про таких руководителей у сыщиков есть емкое выражение: «Хороший начальник не тот, кто помогает в работе, а тот, кто не мешает ей». После первого рабочего дня к 9 вечера Смирный только собрался выйти из кабинета, чтобы идти домой, заглянул Овсянников. Вид его был взбудораженный. Он волнительно сообщил новость: «Василич, нашли череп». «Где?» «На старых свалках». «Так это же район наших поисков», — воскликнул Смирный. «Неужели пропавшие девушки?» «О чем и речь?» «Я поехал на место обнаружения». «Я с тобой». В милицейской машине сидела вспотевшая девочка-подросток. Водитель объяснял оперативникам. «Вот эта девочка с мамой искали пропавшую телочку и случайно наткнулись на череп. Мама осталась сторожить это место, а девочка прибежала и сообщила о находке». «Как тебя зовут?» – спросил ее Смирный. «Света». «Молодец, Света», – похвалил девочку оперативник. «От того места до отдела милиции не менее 3 километра. Ты все бегом и бегом?» «Я спортсменка», – смущенно ответила Света. «Первый юношеский разряд по бегу. Потому-то меня мама и отправила. Для меня это расстояние как бы тренировка». «Ух ты!» – восхитились оперативники. «А мы пешком кое-как преодолеваем этот путь. На дороге возле старой заброшенной свалки, обросшей густой растительностью и бурьяном, их поджидала женщина средних лет в телогрейке и в резиновых сапогах. Увидев свою дочку с милиционерами, она облегченно вздохнула и сразу же представилась. «Меня зовут Петелкина Татьяна Михайловна». «Здравствуйте, Татьяна Михайловна», – поздоровался с ней оперативник. «Я начальник уголовного розыска Николай Васильевич Смирный». «Где находится найденный вами череп?» «Вот тут, недалеко», — ответила женщина, жестом приглашая оперативников в сторону свалки. Углубившись сквозь молодой тальник 30 метров в сторону от дороги, в небольшой прогалине, среди старого, выцветшегося и рассыпающегося от времени мусора, частично занесенного песком, оперативники заметили человеческий череп. Женщина, указав на жуткую находку, взяла за руку дочку, отошла на почтительное расстояние и наблюдала за действиями оперативников. Смирный поднял с земли останки человека и, подсвечивая фонариком, стал изучать с близкого расстояния. Череп был абсолютно голый, без остатков мышц, кожных и волосяных покровов. Оперативник отметил про себя, что он относительно свежий. Давность смерти его обладателя могла исчисляться несколькими годами. По крайней мере, череп был не древний дореволюционный, коих иногда находили в окрестностях города. Зубной аппарат сыщику подсказывал, что череп принадлежит молодому человеку. «Да», – озадаченно протянул Смирный, возвращая череп на землю. «Вполне возможно, что это одна из наших пропавших девушек. Надо поговорить с гражданкой Петелкиной». Подозвав женщину поближе к себе, он попросил ее. «Татьяна Михайловна, расскажите более подробно, как вы обнаружили находку?» Поправив платок и крепче прижав к себе дочку, она стала рассказывать. «Мы живем в пригороде, содержим частное хозяйство, коров, куриц, свиней. Вчера вечером коровы вернулись с пастбища, а бычок сигалеток, который увязался с ними, пропал. Поэтому сегодня мы с доченькой решили поискать животное в окрестностях. Шли по дороге и в районе старой свалки услышали мычание коров. Свернули в сторону, убедились, что там действительно находится стадо из нескольких коров, среди которых нашего телка не было. Мы стали обратно выходить к дороге, и я чуть не наступила на этот череп». «Далеко находится ваше хозяйство?» «Да нет, в 2 километра отсюда, ближе к городу. Мельчанова такого не знаете?» «А кто такой?» – удивленно спросила женщина. «Он живет по этой же дороге на дачах». «А, дачников не знаю», – махнула она рукой. «Их тут много сейчас развелось, а почему про него спрашиваете?» «Это его череп?» «Нет, не его. А вы часто здесь ходите?» «Бывает, что ходим». «Машину вишневого цвета когда-нибудь замечали?» «Многие тут ездят. Шашлыки, пикники. Разве всех упомнишь?» «Спасибо, Татьяна Михайловна. Вы можете быть свободны», — кивнул женщине оперативник. «Если будет необходимость, мы к вам еще раз обратимся». «Пожалуйста, я всегда дома». Уже совсем стемнело. Сыщики, запланировав на следующий день обход местности с целью обнаружения других останков человека, взяли с собой череп и вернулись в отдел милиции. Уже попивая в кабинете чай, оперативники в ночной тиши негромко переговаривались между собой. Дуя на горячий чай и со свистом втягивая его в себя, Смирный заметил. «Вот так, Слава. Первый мой рабочий день, и сразу же обнаруживается череп, будто бы он ждал этого момента. В этом я усматриваю мистику». «И в чем же она заключается?» – улыбнулся Овсянников. «По-моему, вся наша работа состоит из сплошной мистики. Но тут особый случай. Накануне выхода на службу в милицию ко мне во сне приходила покойная мама пропавшей девушки. Я как будто бы собираюсь идти на работу, и вдруг сквозь стену в комнату заходит она. Я, конечно, испугался, потому что понимаю, что она уже умершая, и стою полумертвой от страха, не в силах двигаться. Руки, ноги налились свинцом. Она тихо так улыбается, протягивает мне пакет и говорит: «Это тебе подкрепиться на работе, ведь ты же днями и ночами будешь искать мою Наташу». И так же через стену и ушла. Я проснулся в холодном поту и не мог уснуть до утра. «Тут все просто», — успокоил друга Овсянников. «Ты постоянно думал об этом деле, поэтому она и приснилась. Ко мне тоже во сне приходят разные мертвецы, убийства которых я расследовал. Это, так сказать, профессиональная наша деградация. Мы живем только работой, а надо бы отвлекаться, сходить в театр, в кино, повозиться с детьми, на рыбалку смотаться. Но когда? Все работа да работа. Полностью согласен с тобой, Слава, но тут есть одно «но». «И какое же?» – удивленно вскинул голову Овсянников. «А то, что пакет, в котором мы положили череп, один в один с тем пакетом с провизией, который мне передала во сне покойная». Овсянников невольно бросил взгляд на пакет с черепом, лежащий на полу в углу кабинета, и недоверчиво переспросил: «Точно такой же?» «Да, черный с белыми полосками». «Так это же пакет водителя», — вспомнил Овсянников. «Он мне принес из машины». «Позови сюда водителя», — попросил Смирный оперативника. «Спросим его». Когда в кабинет зашел заспанный водитель, Смирный, указав на пакет с черепом, спросил: «Твой пакет?» «Да, а что?» «А как он оказался в твоей машине?» «Не знаю», — пожал он плечами. «А почему интересуетесь?» «Мы хотим узнать, откуда у тебя пакет. Может быть, покупал что-то?» «Да ничего не покупал», — недовольно буркнул водитель и, широко зевнув, спросил: «Я пойду, пока нет вызовов, немного выспаться бы». Как только за водителем захлопнулась дверь, Смирный обратил свой взор на Овсянникова. «И как тебе все это? Разве это не мистика?» «Мистика, мистика», — с улыбкой кивнул Овсянников и повторил: «Вся наша жизнь — мистика». «Ты не смейся», — с серьезным видом заметил Смирный. «Эта женщина прокляла всех убийц своей дочери, двое уже скончались. То ли еще будет». «Да ты же после гражданки изменился», — рассмеялся оперативник. «Начинаешь верить во всякие потусторонние силы. Стареем, что ли?» «Может быть», — кивнул Смирный и указал в сторону пакета с черепом. «Но я чувствую в этом кабинете ее присутствие. Она пришла, чтобы охранять свою дочь». «Все, хватит, пошли по домам», — не выдержал Овсянников причуд своего начальника. «Завтра предстоит тяжелый день». Дома Смирный повторил свой рассказ жене. Та ахнула и испуганно прошептала: «Какое страшное дело! Быстрее бы разрешилось, что ли?» «Марина, теперь уж скоро», — заверил ее муж.